Глава 25. Выслушав мой отчет, Нора насупилась. Голубое солнце. Все одно к одному складывается. В чем? Нора подрулила к шкафу, вытащила большой атлас и велела: «Ну-ка, посмотри». «Однако это интересно». Я непонимающе смотрел на нее. «Гляди», — ткнула хозяйка карандашом в карту. «Вот здесь жил Кирилл Потворов. Улица тянется на несколько километров. Начинается в Москве, а продолжается уже за МКАД. Так, дом Кирилла тут, а голубое солнце находится уже за кольцевой дорогой. Рядом с ним лес. Соображаешь? Клиника в двух шагах от дома Кирилла. Но он живет в Москве, а лечебница – это уже область». «Нет», – честно признался я, – «извините, я плохо разбираюсь в картах». «А я очень хорошо», – протянула Нора. «В молодости спортивным ориентированием занималась. Карту, как книгу, читаю запросто». «Вот тут ты попал в аварию». Острие карандаша снова ткнулось в хитросплетение черных тонких линий. «А здесь голубое солнце». Грифель переместился на пару миллиметров левее. «Но я не видел там никаких жилых домов», – возразил я. «Правильно», — согласилась Нора. «Голубое солнце, похоже, последняя постройка. Далее просто шоссе тянется. Ага, вон и деревни пошли. Опушково, Маслово и так далее. Голубое солнце стоит в лесу. Его еле загораживают. Вот ты и не увидел ничего. Кумекаешь?» «Ну, не очень, пока я не улавливаю суть ваших размышлений». «Ваня», — напряглась Нора, — «сложим вместе все факты. Пропавшая Аня посещала голубое солнце. Катя, судя по неточным пока сведениям, проживает там же. Ира, одетая в легкое платье, выскочила на дорогу вблизи голубого солнца, буквально в паре километров от лечебницы. Стоит дом Андрея Павловича, того мужика, которому привез тебя Кирилл. Все странности происходили в одном квадрате. У нас пока одни вопросы. Зачем Кирилл наврал нам с трекорба?» «Ну, Олег же объяснил. Потворов был патологический врун. Ладно, почему же он поволок тебя с собой? Ведь знал, что не продавал жену Андрею». Я молчал. «Каким образом Ира очутилась на шоссе?» «Разодетая в странный костюм с дурацкой шапкой». «И как ее наряд попал в дом к Андрею?» «Может, это была не ее одежда, а чья?» «Нет, надо съездить в голубое солнце и разведать ситуацию, но очень и очень осторожно». «Надо так надо», — кивнул я. «Прямо завтра с утра и отправлюсь». «А под каким предлогом?» — прищурилась Нора. «Ну, скажу, что у меня дома умственно отсталая сестра, например». Принялся я фантазировать. «Допустим, мне предстоит длительная командировка, несчастную не с кем оставить». «Не годится», — отмела мой сценарий Элеонора. «Почему?» «Тебе скажут об условиях содержания, покажут комнату, столовую, ну, максимум еще спортзал. А ты должен будешь уйти. Ладно, ступай отдыхать, утро вечера мудренее». В 9 утра в мою дверь заглянула Муся. «Иван Павлович, вставайте». «Зачем?» – простонал я, зарываясь поглубже носом в уютную подушку. «Хозяйка велела вам по-быстрому в кабинет идти». Я попытался вырваться из цепких объятий Морфея. Одно из отвратительных качеств Норы – это способность спать по 2 часа в сутки, выскакивать после короткого отдыха совершенно бодрой и рьяно приниматься за дело. Впрочем, беда даже не в том, а то, что Элеонора считает, будто и окружающим вполне хватает 120 минут дремы для полноценного отдыха. Она искренне недоумевает, видя, как вы зеваете. Элеонора – помесь совы с жаворонком. Ложится поздно, встает рано. Может, поэтому она ухитряется все успевать? Кстати, о жаворонках. Одна из моих бывших любовниц, Люсьена Кривцова, рассказала мне как-то дивную историю. Люсьена замужем, имеет 5-летнюю дочь и живет в одной квартире со свекровью. Мать мужа никогда не опускается до открытой войны с невесткой. Она мило улыбается, но не упустит момента сказать ей завуалированную гадость. Однажды утром в воскресенье Люсьена спросонья услышала следующий диалог. Свекровь, гремя кастрюлями на кухне, говорила внучке. «Вот, Машенька, время уже 10. Мы с тобой давно встали и кучу дел переделали. Я суп сварила, тебя завтраком накормила, папины рубашки постирала. Ни одной чистой у него не было. Сейчас гладить начну. А мама у нас спит. Мама любит покемарить. Маме надо отдыхать. Мы с тобой уже давно работаем, а мамочка дрыхнет без задних ног. Бабушка готовит, гладит, стирает, а мамочка подушки давит. Пусть отдыхает, мы ее будить не станем. Мамочка должна поваляться, она молодая, ей тяжело работать, а бабушка привыкла трудиться. Знаешь, почему она не встает?» «Нет», — пропищала Маша. «Потому что она сова», — ядовитым тоном пропела свекровь. «Мы с тобой вскакиваем ни свет ни заря. Мы трудолюбивые. Знаешь, кто мы?» «Ну?» «Машенька, кто мы?» «Бы!» — закончил бесхитростный ребенок. «Жабы!» Сами понимаете, что после этого заявления свекровь кинулась пить волокордин, а Люсьена, с которой сон слетел, никогда так не хохотала, как в то утро. «Иван Павлович», — капала мне на мозги Муся, — «вылазьте, вот вам халатик, тапочки оденьте, теперь ступайте зубки чистить». «Молодец, умница, вот так, правый-левый, правый-левый». «Ну сколько времени можно умываться?» — воскликнула Нора, увидев меня. «Поплескал на лицо водички и готово. Ты, Иван Павлович, капун. В 9 тебя разбудили, в 10 явился». Я промолчал. Ну, не говорить же хозяйке о столь неприятной, но необходимой процедуре, как бритье. Я очень доволен своей принадлежностью к мужскому полу и ни под каким видом не хотел бы стать женщиной. Но в тот момент, когда скребешь бритвой по щекам, понимаешь, что прекрасному полу жить намного легче. «Ваня», — сердито воскликнула Нора, — «ты опять ушел в себя. Немедленно вернись в материальный мир». Я улыбнулся. «Никуда я не ушел, вот стою перед вами». «Сядь и слушай», — приказала Элеонора. «Значит, ты отправишься в голубое солнце под видом психолога». «Кого?» — удивился я. «Психолога», — повторила хозяйка. Я потряс головой и попытался вразумить Нору. «Но кто же меня туда пустит? С улицы без соответствующего диплома. Лучше придумать что-нибудь другое». Нора прищурилась. «Считаешь меня дурой? Ну-ка вспомни, кем работает Аристарх». Я напрягся. «Аристарх Владиленович Подвойский, старинный приятель Элеоноры. Они дружат с незапамятных времен. Ну, он вроде доктор наук, профессор и академик», — добавила Нора. «Генерал от психологии, даже маршал». Так вот, Аристарх Владиленович созвонился с главным врачом «Голубого солнца» и попросил его взять на работу на полставки Ивана Павловича Подушкина, психолога и по совместительству племянника Подвойского. «В этой ситуации от тебя никто никаких дипломов не потребует и трудовую книжку оформлять не станут, ведь тебя не принимают в штат на полную ставку, а всего лишь консультантом для подработки, ясно? Давай, собирайся живее. За тебя сам Подвойский попросил, тебя встретят как родного». Я испугался. «Нора, я ничего не понимаю в психологии». «И не надо. Ну как же? Вдруг зайдет разговор на профессиональные темы. Ваня, ты же читал Фрейда?» «Ну, в общем, да, из чистого любопытства. Кое в чем я с ним не согласен». «Вот и чудесно!» — бесцеремонно перебила меня Нора. «Этого вполне хватит, чтобы войти в доверие. Говори там меньше, кивай с умным видом, изредка роняй и умные словца, типа «либидо», «дранк нак остен» и сойдешь за своего». «Дранк нак остен», — поправил я хозяйку, — «не психологический термин, а девиз фашистских войск. В переводе эта фраза означает «вперед на восток». «Вот ты уже начинаешь занудствовать», — отбила мяч хозяйка. «Следовательно, почти вошел в роль психолога. Ничего сложного в ней нет. Любой маломальски начитанный человек легко справится с такой задачей. Давай вперед из песни, действуй!» Я вышел из кабинета. «Но почему у нас считается, что педагогом и психологом может стать любой человек? Поверьте, это совсем не так. Науку психологию следует изучать по меньшей мере 5 лет. В Московском государственном университете есть факультет психологии, где готовят дипломированных специалистов. Учат там очень многим предметам. Поступить туда трудно, огромный конкурс. Но еще сложнее пройти весь курс до конца. Преподаватели не дадут вам пощады, лентяев и дураков в этом учебном заведении не любят. Но уж если вы в конце концов получили заветные корочки, то будете с распростертыми объятиями приняты во всем мире. Диплом факультета психологии МГУ вызывает уважение в Европе, Америке, Азии и на Ближнем Востоке. Кстати, походя дам небольшой совет. Коли вы собрались на прием к психотерапевту или хотите узнать, каким образом можно справиться с неуправляемым подростком, сначала попросите у специалиста, в кабинет которого вошли, бумагу о его образовании. Увидите надпись «МГУ психфак», смело доверяйтесь такому человеку. Но упаси вас Бог иметь дело с тем, кто демонстрирует свидетельство об окончании курсов практической прикладной психологии, биоэнергетики и магического искусства. Бегите от этого душеведа как можно дальше, его советы принесут вам лишь вред. И помните, хороший специалист никогда не станет решать за вас проблему, но он сделает все для того, чтобы пациент решил ее сам. Грамотный психолог способен перевернуть вашу жизнь, и вы из злобного неудачника или опустившегося алкоголика превратитесь в успешного человека. Психология – великая наука, но, к сожалению, сейчас вокруг нее развелось много шарлатанов, недоучек и попросту ненормальных. Я добрался до голубого солнца за 2 часа. Попал во всевозможные и невозможные пробки. Случаются дни, когда вся Москва стоит. Вот сегодня. Плотные орды машин продвигались вперед со скоростью ленивца. То и дело приходилось объезжать места аварии. Добравшись до места, я увидел симпатичный 2-этажный домик, похожий на типовой детский сад. Снаружи здание было выкрашено в нежно-синий цвет. Внутри оно нисколько не напоминало муниципальное заведение. Сразу за входной дверью открывался просторный холл с кожаной мебелью. На полу лежал ковер цвета весеннего неба, стены украшали картины, на мой взгляд, откровенная мазня неумелого художника, заключенная в дорогие рамы. Слева виднелась стойка, за ней восседала дама, одетая в голубой халат. Я подошел к администратору и увидел бейджик. «Полина». Она приветливо улыбнулась. «Вы к нам?» Я смущенно кашлянул и сказал. «Видите ли, я психолог, Аристарх. Вы, Иван Павлович», — оживилась Полина. «Да». «Ждем вас, не дождемся», — затараторила она. «К сожалению, наш главный врач вынуждена была отъехать, но Ираида Сергеевна велела мне встретить вас как родного, все показать, а уж финансовые вопросы вы решите с ней. Ираида Сергеевна непременно будет. Я вас тут подожду». «Извините, если я опоздал, пробки сплошные, только к обеду и доехал». «Вы на машине?» – оживилась Полина. «И где вы ее оставили?» «Перед входом». Полина схватила с конторки брелок. «Не надо на шоссе бросать. Еще помнут. Откройте ворота и заезжайте во двор. Наши сотрудники там паркуются. Вот пока служебным ключом воспользуйтесь, а на недельке мы вам лично сделаем. Это очень удобно. Подъехали, на кнопочку нажали, створки сами и распахнулись. Выходить не надо». Я терпеливо выслушивал инструкцию по управлению автоматическими воротами. Но не объяснять же приветливой Полине, что я каждый день пользуюсь такими, заезжая и выезжая из гаража. Впрочем, в одном она права. Бросать «Мерседес» без присмотра не следует. Я въехал во двор и оглядел длинный ряд сверкающих иномарок. Однако, похоже, сотрудники тут совсем неплохо зарабатывают. Ни единой российской модели. Peugeot 406, Nexia, Ford Ka, третья модель BMW. Все машины, похоже, были новыми. «Значит так», — оживленно говорила Полина. Ведя меня по длинному коридору, стены которого тоже были увешаны нелепой мазней. «У нас тут учебные классы. Смотрите». Она распахнула дверь. Несколько человек, сидевших кругом, повернули головы. Более разнообразной компании я еще не встречал. Мальчик лет 8, юноша призывного возраста, женщина моих лет и девушка, скорее всего, справившая недавно 25-летие. В центре сидела дама в синем халате. «Простите, Валентина Михайловна», — извинилась Полина, — «вот я нашему новому психологу здание показываю. Тут, Иван Павлович, кабинет математики». «Добрый день», — кивнула преподавательница и спросила учеников. «Как мы поприветствуем гостей?» «Здравствуйте», — прозвучал нестройный хор голосов. «Психолог нам очень нужен», — улыбнулась Валентина Михайловна. «Работа — непочатый край. К тому же хорошо, что вы мужчина. Здесь, к сожалению, лиц сильного пола не так уж много». «А я умею писать цифры», — неожиданно сказала одна ученица, женщина моих лет. «И еще я считаю до 10. Раз, два. Ну как, я молодец?» Мое сердце кольнуло жалость. Несчастная была хорошо одета, вся в золотых украшениях. Кто-то очень любил это почти лишенное разума существо и очень, видно, страдал, глядя в ее безмятежные пустые глаза. «Ну как?» — повторила больная. — Хорошо у меня получается? — Просто великолепно, — ответил я. — Не всякий сумеет так ловко сосчитать до 10. Это сложно, но вы освоили математику. Женщина счастливо засмеялась. — Ну, пока мы не совсем все знаем, — подняла вверх палец Валентина Михайловна, — сейчас начнем сложение проходить. — Они справятся, — улыбнулся я. Сразу видно, что они имеют склонность к точным наукам. Больные радостно зашептались. Валентина Михайловна постучала карандашом по столу. «Ну-ну, не станем отвлекаться. Вас пока авансом похвалили». Мы вышли в коридор. «Психолога всегда видно», — вздохнула Полина. «Я очень сожалею, что у меня нет соответствующего образования. Оно бы не помешало». Непринужденно болтая, мы двигались по бесконечному коридору. Моя спутница постоянно распахивала двери, и я увидел все классы. Зал, где занимались спортом, студию, в которой стояли мольберты, кружок вышивки, вязания и макраме. Тут имелся даже зооуголок, а в подвале находились великолепно оборудованный тренажерный зал и бассейн. «Сколько же стоит содержание у вас пациента?» — полюбопытствовал я. Когда мы вернулись в ресепшн, Полина вздохнула. «По-разному. В зависимости от того, чего вы хотите. Приходит человек на весь день или просто посещает одно занятие, нужен ли ему логопед и психолог. Есть люди практически здоровые, с легкими отклонениями. Лика Кустова, например, она закончила 10 классов самостоятельно. Вполне компенсированная. Сама приходит, сама уходит. Может на следующий год даже пойти работать. Ну, найти что-то спокойное. Она бы могла книжки выдавать в детской библиотеке. Лика очень любит малышей. Мы добиваемся хороших результатов. Позанимается человек год-другой и становится адекватным. К сожалению, не всем по карману подобное заведение, подначил я ее. В социальных интернатах совсем другие условия». «Там ужасно!» — закивала Полина. «Хотите чайку?» Я кивнул и быстро был припровожден в столовую, где получил великолепно заваренный чай и сладкое печенье. «Про государственные интернаты», — бодро продолжала тему Полина, — «лучше и не вспоминать. У нас есть еще один корпус, чуть подальше в лесу, там стационар находится. Так вот, Ираида Сергеевна, щедрой души человек, педагог и врач от Бога, привозит туда бедолаг, находящихся на муниципальном обеспечении. На них страшно смотреть. Если и был разум, его выбили из бедолаги. Они пугаются постельного белья, норовят лечь спать без подушки и одеяла. А как едят? Господи, у меня слезы текут. Несчастные люди. Ни перед кем, ни в чем не виноватые. Никому не нужные. Они ни в какое сравнение не идут с нашими, так сказать, коренным населением. «А знаете что?» «Что?» — эхом отозвался я. «Стоит им у нас в нормальных условиях провести пару месяцев, как прогресс налицо», — заявила Полина. «Но зачем ваша Ираида Сергеевна берет к себе тех, кто не может заплатить ни копейки?» Полина улыбнулась. «Более того, наш главврач подбирает обездоленных тех, у кого нет родственников, или они давно забыли про несчастного». «Ну, в интернат-то, небось, отдают близких только малопорядочные люди?» — вырвалось у меня. «Не скажите», — покачала головой Полина. «Всякое случается. Вот Лиза Федькина. Ее мама с бабушкой воспитывали. Девочка дебильная, очень тяжелая, неадекватная, немотивированно агрессивная. Представляете, какой букет?» — я кивнул. «Несладко, наверное, ее родным пришлось». Полина схватила чайник и с сожалением произнесла. «Бедные люди. Но совсем плохо стало, когда внезапно скончалась мать Лизы. Престарелая бабушка не могла справиться с девочкой и сдала ее в интернат. Не все бросают родственников, только порой силы заканчиваются. А денег на лечебницу нет». «Так почему ваша главврач берет бесплатных больных?» — продолжал удивляться я. «Какая ей выгода?» Полина поставила чашку на блюдечко и торжественно возвестила. «Не все меряется золотом. Ираида Сергеевна действует от чистого сострадания, лечит кое-кого совершенно бесплатно. Это входит в устав нашего учреждения». «Да», — недоверчиво протянул я. Полина прозовела. «Могу рассказать вам историю Голубого Солнца. Хотите? Или вы устали?» «С огромным интересом выслушаю вас», — старательно улыбнулся я. Похоже, что Полина — редкостная болтунья, у нее рот ни на минуту не закрывается. «Голубое солнце основал один бизнесмен», — затрещала женщина, пожелавший остаться неизвестным. Ираида Сергеевна, конечно, знает его имя, но кроме нее никто с ним не знаком. Впрочем, я сомневаюсь, что и она лично виделась с хозяином. Говорят, что он очень-очень богат, имеет огромный вес в обществе и не желает, чтобы его семейные дела полоскались в газетах. Я молча слушал ее торопливую, чуть захлебывающуюся речь.